Я солнце. Натуральный блондин на всю страну такой один. Подходи. А я посмотрю, достойно ли ты меня. Нет. Вы встречаете маску. Социально адаптивную маску, которая понимает, что нормальных женщин днем с огнем, ночью разогнем, в смысле найти тяжело. И на всякий случай, чтобы не выстраивались очереди к его прекрасному нутру, надо слегка отпугивать. А если она сумеет распознать, да пройти первые барьеры, вот там мы и будем строить отношения. Поэтому он тоже надевает вот эту дурацкую маску и ходит, ею на всех смотрит. Вы видите маску, говорите, ой, это не тот мужчина, это не тот мужчина, это не тот мужчина. Нет нормальных мужчин. Да не все нормальные. С нормальной женщиной. И козлы с теми, кто ждет от них проявления козловства. В обратную сторону это работает абсолютно так же. Если ждешь, что все бабы стервы, они стервы. Если считаешь, что каждая может быть прекрасной, и начинаешь видеть в ней это прекрасное, а не прекрасное. Фишка только в том, что с любой прекрасным все хорошо поначалу, но мы пропускаем тот момент, когда влюбленность отходит на задний план и остается быт, когда надо открыть душу навстречу душе. А мы продолжаем открывать тело навстречу телу. А тело, набравшись болевого опыта, взаимодействия, через какое-то время начинает отказываться открываться навстречу. Оно начинает защищаться, прятаться. И если кто-то приблизился слишком близко, то резко бить в лоб. И идея о том, что открыть душу, оно уже не приживается на фоне того количества боли, которое люди получили. Сейчас у вас есть возможность. Сейчас у вас, ну, Голотов поработал, пообъяснял, энергетически накачал, эмоционально поддержал. Используйте сегодняшний, завтрашний день для того, чтобы поработать, почувствовать себя хорошими, поговорить себе, что это его частное мнение. И затем с этим уже начинающим формироваться убеждением подойдите к своему партнеру и обсудите, наконец-то, те больные вопросы, которые у вас не возникают. У вас есть стандартные шаблонные способы начать любую ссору. Если вы возьмете, вспомните, как начинаются ссоры, они всегда шаблонные. В них есть какая-нибудь фраза от одного человека, мысль, эмоции второго человека, а дальше понеслась. И мы не замечаем сам момент начала ссоры. Мы замечаем ссору тогда, когда она уже разгорелась. Примерно через 3-4 минуты после того, как пошла первая фраза. Откатите свою ссору обратно в своем воспоминании. Подумайте, с чего запустилось. Вы обнаружите, что вы среагировали на интонацию всего лишь, на взгляд, на жест, на сочетание какого-нибудь там выражения лица с положением корпуса. Для вас этот ключ по вашей детской памяти о том, что в вас хотят обидеть, унизить, еще что-то сделать. Человек, просто сам того не зная, занимает какое-то пространственное положение, и в вас это запускает процесс доказательства того, что вы чего-то стоите. И вы начинаете его мочить, чтобы доказать, что это не так, что вы хороший. Да вы, конечно, хороший. Вы однозначно хороший, без доказательств. Главное, самому в это поверить. Для открытия тела упражнение только одно. Начать разговаривать, ожидая, что ваш партнер адекватный, нормальный, умеющий разговаривать и думать человек. Вы выключаете свою обидку, вы сказали себе, что вы молодец, вы должны освоить «я» высказывание. Это шикарный инструмент. Что такое «я» высказывание? Есть «ты» высказывание, слушай «ты». И дальше идет претензия. Ты когда посуду помыла? Ты когда посуду помоешь? То же самое в «я» высказывании звучит так. Ой, дорогая, когда я вижу эту гору посуды, мне становится не по себе. Или мне становится неприятно. Или я начинаю чувствовать себя плохо. Или я начинаю раздражаться, когда вижу эту гору посуды. И она имеет полное право сказать, ну ты раздражаешься, ты и помой. А дальше ты просто оцениваешь. Дорогая, когда мне говорят, чтобы я помыл, мне кажется, что это нападение, и мне хочется начать драться в ответ. Но я опять же говорю только о своих чувствах. Я не говорю, ты коза, ты целый день сидишь дома. А ну подними свою задницу от стула и помой посуду быстро. Это будет ты высказывание. В чем разница большая? В я высказываниях отсутствует наезд. В я высказываниях есть только демонстрация своих эмоций. В ты высказываниях всегда присутствует наезд на человека и требование, чтобы либо он что-то сделал, либо унижение его личности по факту того, что что-то было не сделано. И когда звучит «ты» высказывание, любой человек вскидывается и начинает себя защищать, если он не является достаточно продвинутым. Если нет претензий и ссор, но страсти нет, потому что нет контакта. Двое соседей живут на одной территории. Переход на личности, да, он интернационален. Вот. Если из я высказываний мы начинаем общаться, кстати, поначалу, начав общаться, мы столкнемся с серьезным вопросом. Очень серьезным вопросом. Он будет касаться того, что мы, сами того не замечая, снова переходим на «ты» высказывания, начинаем обвинять, начинаем хулиганить всячески. И это достаточно часто происходит. Чтобы такого не происходило, надо останавливаться и вводить регламент. Самый простой регламент звучит следующим образом. После каждой фразы, которую сказал один партнер, второй говорит: «Я услышал следующее» и проясняет, ну то есть объясняет, что он услышал. Первый партнер, поняв, что его услышали, отсел на 20%, должен, оставаясь в «я» позиции, в позиции «я» высказываний, сказать: «Я согласен с тем-то и тем-то, вот это и это было услышано правильно. Я же имел в виду», и развернуть то, что он имел в виду. И так продолжать до тех пор, пока не появится точное, стопроцентное понимание одного партнера другим. При этом нельзя переходить на «ты» высказывание, говорить: «Ну сколько тебе можно повторять? Я уже сам понял, что сказал. А ты все не можешь. Ты что, дебил?» В итоге получается, что если такого избежим, мы сумеем договориться.